Глава 30. Начну с просьбы. Начала я, когда села напротив него за письменным столом в кресло для посетителей. Мне нужно будет отлучиться из клуба по личному вопросу. Это очень важно для моей семьи. Встреча с одним специалистом. Он не может в другое время. Он человек занятой, и время я выбирать не могу. Если не приду сегодня в 2 часа, то не скоро смогу с ним побеседовать. А мне это крайне важно. Необходимо решить эти проблемы как можно скорее. Позволишь мне уехать на час из клуба, Глеб? Я готова взять этот час в счет обеденного перерыва, или можешь вычесть его из моей зарплаты. Интересное кино, — пробурчал явно недовольный босс. А кто вместо тебя персоналом будет управлять в этот час? Ведь ты же не официант, ты администратор. Кем прикажешь тебя заменить? Ну и постоял бы клуб час без меня. Никто бы не умер. Здесь же не производство стратегического значения, что если на час завод встанет, то страна потерпит колоссальные убытки. Всего лишь ночной клуб, связанный с боями на ринге. Глеб явно преувеличивает масштаб проблемы. Но я работаю на него, и ему решать, отпускать меня на личные дела или нет. Я сама подписала договор с прописанным там графиком работы. Если откажет мне, будет прав. Но все же хотелось бы увидеть от него чуть больше понимания и человечности. В такой ситуации, в какой оказалась я, что нужно отлучиться в рабочий день по крайне важному вопросу, может оказаться каждый. Мы же не рабы, в конце концов. Что ему этот несчастный час времени? А кто обычно управляет, если администратор отсутствует? Задумалась я. «Я», — ответил он, — «пока не найдем замену новую. Предлагаешь мне подменить немного за тебя, пока ты решаешь свои проблемы, которые меня в принципе волновать не должны». Он прав, конечно, как работодатель, но все же это было грубо. «Нет, конечно, нет», — ответила я, ощущая себя снова загнанной в угол мышкой. «Может, он чувствует, что я задумала что-то против него и теперь не отпускает меня? Вдруг он догадался? Тогда он мне бы устроил уже цыганочку с выходом. Просто он вредный, не очень хороший человек. Вот и все. Из вредности не отпускает меня». «Тогда, может быть, мне тебя вовсе заменить, а? Марин?» Устремил он на меня насмешливый взгляд. «Найдем того, кому по личным делам в рабочее время бегать не нужно. Между прочим, ты график видела и подписала. Разве нет?» «Да», — кивнула я. «Но планы изменились несколько позже, и мне...» «Меня не волнуют твои планы», — перебил меня Глеб. «Меня волнует выполнение обязательств, которые ты на себя взяла. Решай свои проблемы в выходные дни, будь добра. У меня и так бардак в клубе, смена сотрудников. Ты меня без ножа режешь сейчас». Я как-то даже растерялась. Почему-то была уверена, что ему не составит никакого труда отпустить меня на эти несчастные 60 минут. Но Глеб решил иначе и ответил так, как я не ожидала. «И что же мне теперь делать? Значит, отпустить не сможешь меня?» Подвела я итог нашей беседы. «Если только навсегда». Поднял он брови. «И то после того, как мы закроем наш с тобой вопрос о деньгах, которые ты у меня украла». «Я ничего не крала!» Ответила я сквозь зубы. «Сколько можно меня голословно обвинять? Как только совесть ему позволяет, да язык поворачивается. Пользуется своим всевластием, как последний подонок. Как же власть и деньги все же портят людей? Они становятся похожи на нелюдей. А Глеб Бессонов — вообще отдельная тема для разговора. Я не уверена, что у него вообще что-то есть в голове и сердце, кроме счетчика прибыли. Придется мне что-то придумывать, без его разрешения уйти». «Факты говорят о другом», — ухмыльнулся он. «Факты — упрямая вещь, знаешь ли». «Да фигня ваши факты, ясно?» — выпалила я. «Полная лажа! Бредовый бред!» «Полиции будешь это доказывать», — сверкнул он глазами. «А мне концерты устраивать не надо. Я тебе озвучил условия, при которых я замну дело, и в полицию обращаться не стану». Я так и не могла понять до конца, как такой умный вроде бы человек, как Глеб, мог поверить в такую нелепую подставу и кражу денег. Все же шито белыми нитками, да еще и весьма коряво. Как он может не видеть в упор несостыковки произошедшего, если только он их специально не хочет видеть? Только зачем? Ответа на этот вопрос у меня не было. «Я помню ваши условия», — сказала я, с достоинством подняв голову вверх. «Да, он поставил меня в зависимое от него положение, но на колени я перед ним не встану и присмыкаться не начну». «Тогда у тебя осталось не так много времени на раздумья». Откинулся Глеб на спинку своего большого кожаного кресла и принялся откровенно разглядывать меня. «Вместо того, чтобы бегать по личным делам, лучше подумай о делах, которые отлагательство не терпят. 20:00 уже скоро». В глубине его синих глаз словно мелькали силуэты. Он будто уже явно и четко представлял, что сделает со мной уже этим вечером. Ведь в том, что я приду, не найдя никакого выхода из ситуации, он был уверен на все 100%. И, возможно, окажется прав. «Кстати, об этом», — заговорила я так, словно пока еще не собиралась соглашаться на его предложение. Словно бы у меня было какое-то другое решение. «Как я приеду в то место, которое выберете для встречи вы к 20:00, если я работаю официально до 11:00?» «А тебя не предупредили?» — ответил Глеб. «Сегодня в 19:00 клуб закрывается до завтрашнего дня. Я вызвал дезинфекцию. На кухне видели таракана». «Нет, не предупредили», — задумчиво ответила я. «Я-то надеялась, что он просто в днях запутался, заработался и скажет, что сегодня ничего не получится и встречу перенесет. А он, оказывается, все уже продумал. Для того, чтобы эта встреча все-таки состоялась». «Ну, теперь ты знаешь. Клуб закроется, смену сдаем, и все свободны. Кроме тебя, как ты понимаешь. Ты едешь со мной». «С вами?» — встрепенулась я. «Но а если сплетни пойдут?» «Да и черт с ними», — пожал плечами Глеб. «Меня не интересуют чужие сплетни. Будь готова к 20:00. У нас с тобой впереди насыщенный вечер и ночь». Мы встретились глазами. Я снова увидела в их глубине силуэты интенсивно двигающихся, обнаженных тел.